Всегда удивлялся тому, когда, будучи в детских лагерях, ну, я никогда не был в детском лагере, всю жизнь мечтал, но так мне не довелось быть, как ребенком в детском лагере. Да, и вот такой момент, всегда дети спрашивают, зачем нам учить стихи? Я тоже себе всегда задавал этот вопрос, но знаете, Господь благословил быть на разборах Слова Божьего, и иногда брат-пастор, по средам особенно, говорил так, вот вам золотой стих, да, и будьте любезны его до следующей среды выучить. Слава Богу, Господь благословляет, потому что есть пример такой хороший одного миссионера, который проповедует в той стране, где Слово Божие запрещено. Даже на листочке, даже на бумажке запрещено его писать. И он говорит, я ценю каждого члена своей церкви. Потому что, когда мне нужно прочитать Слово Божие, я называю имя, он встает и цитирует наизусть. То есть, вот так вот они знают Слово Божие наизусть. Да, и цитируют. И это действительно благословение. И сегодня хотел бы вместе с вами читать одно слово, которое написано было давным-давно для Тимофея. Послание к Тимофею, второе, апостол Павел пишет и говорит такие слова. Вторая глава с 24 по 26 стих. Когда-то мы на среде эти слова учили. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Вот обратите внимание, с чего апостол Павел пишет, почему, с чего он начинает. «Рабу же Господа». Если мы себя позиционируем как рабы Господни, то там написано, что они должны делать. Да? Вот мальчишки, девчонки, да, которые маленькие, которые постарше, которые уже в возрасте. Сегодня Господь говорит каждому из нас, что мы живем в мире, который сплошь и рядом построен на чем? На конфликте. И вот моя тема сегодняшней проповеди именно об этом – конфликт. Да? Мы вернемся к этому месту, к этим стихам еще, но хотелось бы вот подчеркнуть, что не удивляйтесь, слово «конфликт». Я, когда готовился к проповеди, каждый день чувствовал на себе, что я на грани конфликта. То есть каждый день Господь проводил через это. И не зря. Я думаю, ну, нужно же посмотреть, что думает по этому светский мир, который не знает Бога, не может читать Слово Божие. И оказалось, что там тоже есть эта проблема. Она, проблема эта есть, и много книг написано об этом. Как выходить из этих конфликтных ситуаций? Но самое главное, что там нигде не написано, из-за чего они рождаются. И вот эти конфликтные ситуации родились когда-то давно. Если мы с вами открываем книгу «Бытие», там третья глава, да, когда Адам с Евой не послушались Господа и согрешили, то там написано, что уже тогда зародился первый конфликт, когда Бог спрашивает Адама, где ты? Он говорит, убоялся я, спрятался. Кто тебе сказал, Бог задает вопрос. И он говорит, сразу Адам переводит руки свои на Еву, жену свою. И говорит, да она мне дала. Ева переводит дальше, да он мне сказал. И так далее. И конфликт возникает. И дальше мы с вами, когда читаем, мы видим, как два брата, рожденные одной матерью, одним отцом. У них возникает конфликт. И как один убивает другого, и этот конфликт постоянно существует в мире. Он существует везде. Он существует в людях верующих, к сожалению, он существует в людях и неверующих. И это все признают. И Господь сегодня говорит каждому из нас: рабу же Господа не должно ссориться. Вот здесь вот мальчишки, девчонки сидят, школьники, да? Кто-то учится на домашнем обучении и думает, что они конфликтов избегают. Кто-то не учится на домашнем обучении, и конфликты в школе постоянно присутствуют. Правда? Знаете почему? Потому что это есть такое понимание, называется гордость. И однажды, когда у Каина возникла идея как-то унизить своего брата, как-то отомстить ему, Бог сказал: «А если не делаешь доброго?» Услышьте, что Бог сказал. «Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И вот когда возникает конфликт, получается, что грех господствует над нами. Не мы над ним господствуем, а грех господствует в нашем сердце. Большие мы, маленькие мы, это не важно. Но конфликты всегда существуют, существовали и будут существовать, пока мы не встретимся у Господа. Там написано: ничего не будет, ни слез, ни печали, ничего. И вот о решении конфликтов, оказывается, весь мир печется. Да, и светские психологи, они для себя вывели такие 5 направлений, по которым можно решать конфликты. Но я не знаю, вот кто-то им подсказывал, не подсказывал, но вот один из них называется сотрудничество. Предполагает стремление к обсуждению друг с другом возникшей ситуации и примирению. Да, это то, что говорит Слово Божие. Вот посмотрите, что говорится в послании Тимофею в 24 стихе. «Рабу же Господа не должно ссориться». Не должно. Вообще не должно ссориться. По любому поводу. И вот решение конфликтов между учениками. Давайте начнем с младшего возраста, да? Решение конфликтов между учениками. Все просто, все хорошо, нужно смириться. Вас обидели, нужно смириться. И вопрос в том, кто должен смириться. Тот, кто обижает, или тот, кого обижают? И тот, и другой. Но если другая сторона не видит это, а ты видишь, мне нужно смириться или кому? Мне нужно смириться. Да, да, да. Видите, как здорово дед Саша подсказывает. Он уже наученный опытом. А я вам хочу рассказать такую небольшую историю, которая показывает всю нашу сущность. Детская история с одной девочкой, которая училась в школе. Она ходила в церковь, как и вы, в воскресную школу. И вот однажды они пришли 1 сентября на занятия, и Господь привел в класс новую девочку, да, которая была такая задира, что лучше с ней не подходить и не общаться вообще никак. И она задирала всех ребят, и мальчишек, и девчонок. Ей неважно это было. И вот однажды эта девочка-христианка, которая ходила в школу, в воскресную школу, подошла к маме и пожаловалась маме: «Мам, я не могу больше с ней учиться. Она ходит и всех задирает, все уже устали от нее. Я готова тоже с ней ссориться, тоже с ней конфликтовать». Но мама говорит: «А ты начни о ней молиться». Да? И вот описание переживаний этой маленькой девочки. Хорошо словами сказать, когда смирись. переживание этой маленькой девочки. Она говорит, а почему я должна смиряться? Она же плохая. Почему я это должна делать? И она права. Почему я это должен делать? Но когда она встала на колени, она становилась каждый день, но ей не удавалось молиться за эту девочку. Никак не удавалось. Но однажды она встала и помолилась. И знаете, на следующий день Господь ей показал такую ситуацию, когда идет эта девочка, задирает всех и мальчишек, и девчонок, и в итоге остается одна, потому что с ней никто не хочет общаться. И вдруг она видит всю боль и переживание этой девчушки. Она вот таким своим поведением показывает, что ей не хватает всего лишь навсего любви, всего лишь навсего внимания ее сверстников, всего лишь навсего немножечко той любви, которую Господь дает. И это вот христианка, я ее так называть буду, да? И эта христианка, девчонка, она стала каждый день молиться. Молиться об этой девочке. И чем больше она молилась, тем больше эта девочка ее доставала. Можете себе представить? Тем больше ей делала пакости. Но однажды, когда был очередной урок, вдруг нежданно контрольная, а поскольку задира сидела впереди на парте, такой случай произошел, когда была контрольная, а контрольная была очень ответственная, и дети писали контрольную, и вдруг эта девочка поворачивается к христианке и говорит: «У меня закончилась паста». И вот все эмоции и все переживания христианки, они вот вылились в ее мыслях. «Так тебе и надо. Я тебе ничем не помогу. Это наше человеческое, братья и сестры, мальчишки и девчонки, это наше человеческое. Я тебе ничем не помогу». Но когда она помолилась, Господь дал ей спокойствие в сердце, и она достала ручку и дала. Понимаете, смысл этой истории в чем? В том, что нас будут всегда обижать. Когда я был маленький, такой, как вы, в нашей стране было атеистическое общество, и у нас в деревне были верующие люди. И они, у них были большие семьи, по 8, по 11 детей. И мы все над ними, издевались. Где-то камушком кинешь, где-то за косичку дернешь. Это я помню, поэтому я это из своего примера рассказываю. Но я не мог понимать тогда, на тот момент. Я был человек неверующий. Да, я поступал так, как мне диктовали. Но мне уже тогда было немножко жалко и обидно за этих детей. Почему их постоянно не любили? Постоянно над ними как-то пытались издеваться. Сегодня я понимаю, почему это происходило. Сегодня мы видим, почему это происходит. Но вот эта борьба в сердце, она в каждом из нас существует. Неважно, маленький вы или большой. Первая реакция всегда идет: так ему и надо. Это его Господь наказал и так далее. Но Бог говорит: нет, рабу же Господа не должно ссориться, а быть приветливым, посмотрите, приветливым ко всем. Тут разве разграничивается тот, кто мне хорошо делает, я буду к нему приветливым? Или тот, кто мне пирог печет, подарил сегодня, я буду к нему приветливым? Нет. Слово Божие не разграничивает. Оно говорит: приветливым ко всем. То он вам на ногу наступил, то еще что-то. Один молодой человек, служитель церкви, рассказывал такую историю замечательную. Однажды, говорит, я еду в троллейбусе, и зашла тетенька такая, она очень полная была. И вот она идет, и всем на ноги наступает, и все ее вычитывают. И она, говорит, доходит до меня, и я вижу, она специально мне на ногу раз, наступила. и смотрит на меня, уже готовая взорваться и высказать мне все, что она обо мне думает. А я, говорит, стою на нее, смотрю и говорю: простите. И, говорит, вижу, как ее лицо меняется. Она ожидала все, что угодно, чтобы вылить всю свою злость и всю свою вот непонимание такое. Но когда она услышала «простите», она ничего не смогла сказать. Это делает Господь. Он каждому из нас дает этот выход из конфликтных ситуаций. В школе, на работе, где бы мы с вами ни находились. И Господь говорит, что мы должны быть с вами приветливыми ко всем, учительными и незлобивыми. Да? Апостол говорит так: покажи мне веру из дел твоих. Мы говорим, что мы верующие, но у нас вот все плотское там кипит, так тебе и надо, сам заслужил и так далее. Но он говорит: покажи веру из дел твоих. Оно вот там кипит. Но мы можем с вами помолиться, и Господь благословит наши сердца, чтобы оно наружу не вылилось, чтобы Господь это все усмирил, чтобы Господь это все охладил. Знаете, как огонь остужают? Водой заливают. Его нет. Так и Господь. Словом Своим Он всегда остужает наши горячие, кипящие сердца. Поэтому, мальчишки, девчонки, если вас обижают в школе, радуйтесь. Понимаю, что обидно, понимаю, что тяжело, но благословляйте, молитесь. Я не знаю, может быть, тот человек, который вас сегодня обижает, вот как в предыдущем примере из этой девочки, они стали подружками. Понимаете, вот, может быть, тот, кто вас обижает, это ваш самый лучший друг будет. Или подруга, я не знаю. Господь все знает. И вы сможете этому человеку донести Слово Божие, как здесь написано, с кротостью наставлять противников. Потому что мы соработники, да? Мы соработники у Бога. Между братьями и сестрами тоже есть конфликтные ситуации, да? И когда что-то случается, мы поступаем точно так же, как и дети. Мы начинаем и говорим: да хорошо тебе Господь дал вот эту болезнь, там, хорошо тебе Господь дал вот эти переживания, заслужил. Бог говорит: нет. Мы тогда делаемся кем? Судьями. Мы тогда начинаем судить вместо Бога. Мы тогда начинаем брать на себя ответственность за Бога. Такой же конфликт возникает и между мужем и женой. Да, здесь есть семейные, которые сидят, которые в чем-то где-то не согласны, но конфликты всегда возникают. Я же не зря говорю, что вот последние 2,5 недели на грани нахожусь. Да, и понимаю, что только Господь дает силы вот находиться на этой грани и не делать в сторону никакого шага. Потому что, как написано в Слове Божьем, если есть конфликт между мужем и женой, страдают кто? Муж, жена и дети. Все страдают. Все? Перечислили. Всех? Не всех, правильно. Правильно, Алексей? Не всех. Страдают и те, кто нас окружает. Можете себе представить, если есть конфликт, страдают все, кто нас окружает. Поголовно. Потому что все зло, все свое, что у вас есть на сердце, мы выливаем на людей, которые нас окружают. В первую очередь на супругу, на детей, а потом достается и тем, кто нас окружает. Если это служитель, он выходит на кафедру и изливает все, что у него кипит, да, на братьев и сестер и так далее. То есть те, которые его окружают, все это выливается. Некоторые там ведут блог, некоторые еще чего-то делают, и все это выливается на весь мир. Вот все мое «я», все, что внутри меня. Господь нам говорит, мужу и жене, смотрите, что мужу говорит. Мужу говорит: «Мужья, любите своих жен». У меня вопрос, я полностью сказал фразу или нет? Нет. Как любить? Да. Бог наш, Он все объясняет. Он говорит: «Мужья, любите своих жен, как свои тела». Скажите, мужья, кто из вас не любит свое тело? Ну, поднимите руку. Есть тут такой, кто не любит свое тело? Нет таких, да? Однажды мне один человек сказал: «Я, говорит, не люблю свое тело». Ну, я просто вот поясню. Если вы вдруг, ну, стесняетесь поднять руку, я поясню, почему вы любите свое тело. Вы утром просыпаетесь. Вы утром умываетесь. Вы утром бреетесь. Вы утром как-то вот себя приводите в порядок, волосы причесываете, одеваетесь хорошо и так далее. Смотрите за своей одеждой. Вы любите свое тело. Поэтому никогда не говорите, что вы его не любите. И Бог говорит: «Мужья, любите своих жен, как свои тела». Все. Но если я свое тело люблю, значит, я и должен жену любить, которая мне встала с утра и преподнесла такой сюрприз, да, и там много чего наговорила. Ну и Господь говорит: любите. А дальше женам говорит: жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Представляете? Вы Господу повинуетесь, а мужьям как Господу. Или я Господу повинуюсь, но мой муж должен сделать вот это, и все. Но Бог не изменяется. Бог говорит четко и ясно: жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Вот знаете, слово «повинуйтесь» здесь переводится как «стать за кем-либо, укрыться за спиной». Одно из значений этого слова – повиноваться. То есть стать за мужем, укрыться за его спиной, а не нести свое, да? Поэтому все конфликты будут решены. Братья и сестры, мужья и жены, Господь сегодня говорит нам, Господь еще раз говорит: храните мир, храните бесконфликтный мир. И мальчишки, и девчонки в школе, храните мир. Я знаю, что вам тяжело. Порой бывает так тяжело, что... Приходите, рассказывайте бабушкам, мамам своим верующим и молитесь вместе с ними за эти ситуации ваши в школе. Молитесь. А Господь все рассмотрит, все расставит на свои места. Братья и сестры, мужья и жены, храните мир в своих семьях. Храните Божий мир, потому что Господь говорит, я прочитаю еще раз: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым». Кто вас окружает? Соседи ли? Мужья ли? Жены ли? Дети ли? Еще кто-то? Будьте приветливыми ко всем. Не смотрите на лица, не смотрите на одежду, не смотрите ни на что. Господь благословил познакомиться с одним молодым человеком, который занимается здесь, в Москве, получается, недалеко от нас, занимается людьми, которые потерялись в этом большом городе. Ну, в простонародье их называют бомжами. Да? Они действительно потерялись. И вот мы, общаясь с этим человеком, который занимается ими, да, вот Господь благословил церковь, мы можем найти там вещи мужские и передать им, чтобы они меняли эти вещи. Но суть его в том, что он сам признает, человек неверующий. Человек вообще неверующий. Он признает, что люди действительно потерялись. И они не знают выхода, они не знают, где его найти. И вот те люди, которые нас обижают, огорчают, они действительно, кто-то из них забыл, где выход. Выход можно найти двумя способами. Я не буду светских психологов брать. Двумя способами. Либо как диктуют люди мира сего, то есть мир, либо так, как говорит Господь, Слово Божие. А тут все написано. Как выходить из конфликтов? Смириться, потому что Бог гордым противится. Вот когда мы с вами вступаем в конфликт, мы гордимся. Мы становимся гордецы. Мне наступили на мою мозоль. Но это же я. Почему я должен? Да потому что Господь так сказал. Да потому что Господь допустил, чтобы тебе что-то показать. Господь допускает. Вот если мы с вами живем с этим пониманием, то Господь благословит нас и выходить из этих ситуаций. Неважно, маленькие, большие, в возрасте или уже старцы и старицы. Вот если Господь допускает, нам нужно смириться, нам нужно принять. И тогда не будет конфликтов. Знаю одну сестру, которая... В свое время мне говорила так, когда встал вопрос о помощи соседу. Он тебе не заплатит денег. Он тебе их не вернет. Не делай этого. Она говорила так, потому что все в округе говорили. Все, кто знал моего соседа, все так говорили. Но мне... Господь на сердце положил другое. Он же мой сосед. Я уже подстраховался. Я уже готов был к тому, что мне он не вернет деньги. Но он вернул их. И он стал действительно моим соседом. Действительно моим соседом, с которым мы общались, с которым мы друг другу могли там что-то сказать, что-то перепроводить. То есть конфликт всегда решается так, как говорит Господь. Если вы не знаете, помолитесь Господу, и Господь благословит вас найти правильное решение любого конфликта. Поэтому с кротостью наставлять противников. И последний стих интересный. Чтобы они освободились от сети дьявола. Это пишет Павел верующим людям. Чтобы они освободились от сети дьявола. То есть тот, который конфликтует, он не понимает, что он попался в эту сеть. Неважно, верующий он, неверующий. Он попался. Слово Божие говорит, что наша брань не против плоти и крови. Нет. Не против человека, а против греха. Вот наша брань против той сети, в которую он попался. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь благословит каждого из нас об этом помнить, не забывать. Помните, что самый лучший выход, если мы в конфликте находимся, самый лучший, так, как написано в Слове Божьем. Если это брат или сестра, муж или жена, сядьте друг против друга и выскажите, как написано в Слове Божьем, все, что вы имеете. И решите это так, как говорит Господь, миром, любовью и общей молитвой. Поэтому, мальчишки и девчонки, помладше, постарше, конфликты всегда существовали и будут существовать. Но выходить из них можно двумя способами. Либо так, как говорит Господь, либо так, как говорит не Господь. Но помните, что любой конфликт может обернуться для вас огромной-огромной пользой. Да, и любой конфликт для вас может быть на пользу вам лично. Лично вам, чтобы ваше сердце было чисто, пред Господом Иисусом. Пусть Господь каждого из нас благословит. Аминь.